«Я не хочу причинять тебе вред», и в этот момент тактик в моей голове взвыл сиреной, словно бы красная лампочка вспыхнула, и я едва успеваю сделать шаг в сторону и развернуться, отводя в сторону руку Анили с ножом, который должен был вонзиться мне в спину. Почка отстраненно замечает сознание, он бил в почку. Смертельный удар, удар на поражение, никаких сантиментов. Силуэт в конце коридора осыпается пеплом вниз, а я блокирую следующий удар ножом, в глаз. Отвожу руку, выламывая ее против сустава, и из-под маски раздается невнятный полустон-полувсхлип. Бью открытой ладонью в грудь, контролируя свою силу. Я хочу оглушить, а не убить, и моя рука проходит сквозь его тело. Серый пепел осыпается вниз, струится по моей руке, а по бетонному полу катится граната с выдернутой чекой. Взрыв. Меня отбрасывает в сторону. Я успеваю закрыть лицо руками, что-то горячее стекает по щеке. Кровь. Ах ты скотина. Голову в сторону. Метальный нож бессильно звякает о стену, падает вниз. Подхватываю его, разворачиваясь всем телом, выбрасываю обратно. Лезвие пробивает голову Анили, пробивает маску и заставляет его дернуться назад и бессильно осесть на пол, прежде чем осыпаться серым пеплом. Взрыв. Грохот. Я выпрямляюсь во весь рост, чувствуя горячий след на щеке, удары в плечо и живот. Срываюсь с места, ловлю гранату в воздухе и отправляю обратно, словно бейсбольный мяч, точно в маску рогатого дьявола Ани. Маска трескается и падает на пол, и я вижу лицо Анили, его глаза пусты, а по лбу стекает струйка крови. Он смотрит на меня и шевелит губами. Серый пепел, граната, взрыв. Твою мать, рычу я, выбираясь из-под каких-то обломков. Ты напрашиваешься, Анили, слышишь? Я ускоряюсь, перехватываю метательный нож в воздухе и отправляю его назад, пришпиливая руку противника к стене, одним ударом перебиваю ему гортань, подхватываю гранату, которая вывалилась из его руки, и выбрасываю в окно. Тут же ударяю назад болевым импульсом, и Анили катится по бетону бесформенным кулем. Быстрый шаг, мгновенное перемещение, и вот уже моя нога опускается на его голову, раздавив ее как гнилой арбуз. Во все стороны расплескиваются серо-бурые клочки с белыми прожилками. Следующий. Толчок, удар, вывернутая рука, открытый перелом ноги, граната, забитая в нелепо разъявленный рот, перебитый позвоночник, серый пепел обрушивается часть стены, и Анили оказывается на улице. Он взмахивает рукой, и у него в глазнице тут же вырастает метательный нож, который я отправила ему обратно. Я никогда не промахнусь мимо цели, даже с закрытыми глазами, даже кидая нож не глядя, спиной, в прыжке, во сне, мои ножи, пули, гранаты, всегда попадают туда, куда я хочу, чтобы они попали. Способность свары, мясника 14. Ну все, ты напросился, Анили, кричу я, у тебя был шанс остаться в живых, но ты выбрал свой путь. Ты думаешь, что можешь вести бой наравне со мной, потому что ты телепортер? Я смотрю на Анили, который только что переместился. Он ведет бой привычным для него паттерном, телепортируется за спину и атакует ножом, если не получается, оставляет гранату и телепортируется. Одно и то же действие, раз за разом. Давай попробуем, говорю я, чувствуя, как в груди нарастает гнев. Иди сюда, демон ночных кошмаров. Он бросает в меня нож, но мы уже на улице, вокруг снова полно насекомых, и я вижу сцену боя со всех сторон. Позади меня вырастает другой Анили и замахивается ножом, пока тот, что впереди, все еще существует, все еще снимает с пояса гранату, выдергивая предохранительное кольцо. И тут же, третий Анили, он на крыше выше. Вот как он избегал моих ударов, его всегда на 1-2 больше, я сражалась с двумя, а у него 3-4 клона сразу. Клоны существуют недолго, ни один не прожил дольше 3 секунд, но это потому, что я их уничтожала. Принято считать, что они и сами исчезают, но что если это не так? Я смотрю на все, анализируя происходящее. Тактик в моей голове предлагает схемы, показывает сценарий, за секунду в голове проносится сразу несколько сражений с вероятными исходами. Срываюсь с места, ухожу вниз от летящей гранаты, пробиваю рукой грудную клетку клона передо мной и, не дожидаясь, пока он рассыплется в серый пепел, ударяю назад болевым импульсом. Тут же, грохот. Когда мясник телепортируется, в отличие от Анили, он делает это с взрывом. В том месте, где появляется мясник, гремит взрыв. -3. В секунду Анили может сделать всего один прыжок и появится всего в двух местах одновременно, а это значит, срываю с тела осыпающегося клона два метательных ножа и раскидываю руки в сторону, словно взлетающая птица. Встаю, выпрямляюсь и выдыхая раскаленный воздух из своей груди. Мне не нужно осматриваться или оборачиваться. Я и так знаю, что по обе стороны от меня стоят, держась за горло, два Анили. У обоих треснутая маска дьявола, они на лице, у обоих в горле торчит рукоять метательного ножа. Но один осыпается серым пеплом, а второй истекает кровью, падая на бок. Внутри меня яростными толчками кипит кровь. Мне охота сорваться с места и вбить этого тупоголового в асфальт ударом кулака, оторвать ему голову, вырвать кишки и намотать на кулак. Он решил, что он способен бросить мне вызов. Мгновенным быстрым подшагом я оказываюсь рядом с лежащим на асфальте Анили, который хватается за рукоять ножа у себя в глотке и хрипит, корчась в агонии. «Воевицтис», — говорю я, чувствуя, как верхняя губа поднимается в презрительной усмешке, горе побежденным, и моя нога обрушивается на его голову сверху вниз, одним движением превращая маску рогатого дьявола Ани и его череп в расплескавшуюся жижу. Я стою, а у моих ног лежит обезглавленное тело. Я тяжело дышу, сжимая кулаки. Кто еще в этом городе хочет бросить мне вызов? Империя, барыги, СКП. Я убью всех. Ну вот видишь, звучит спокойный голос в голове. Наконец ты начинаешь понимать, что я должна понять. Пятый, рычу я, все еще находясь в боевом угаре. Что, тебе просто нравится убивать? Глава 51. Кровь стучит в виски, толкается нетерпеливыми пульсами, просится наружу. Я умею управлять кровью. Это так просто. Мысленное усилие и кровавые лезвия вырываются наружу, кромсая все на своем пути. Лиза, она так удобно наклонила голову, простое движение снизу вверх, и ее голова отделится от тела и покатится по столу. Стук-стук-стук. Выверт. Томас Кальверт, рывок, и я развалю его пополам, от плеча к паху, лезвия острые и тонкие, он даже не поймет, что случилось. Будет вот так стоять и лупать своими бессмысленными маленькими глазками в очках, которые треснули посередине, пока я не толкну его в грудь, и он не развалится на две половины. Я выдыхаю, стискиваю кулаки. Спокойно, Тейлор, у всех такое бывает, правда же? Каждый, абсолютно каждый иногда представляет, как снесет голову своей подруге, верно? Как пробьет рукой ей грудь и вырвет сердце, и уже тем более как сделает это все со своим врагом. А Выверт не друг мне, может все-таки его убить? Лизе будет приятно, она сам хотела его убить. Медленно, сожрать насекомыми, нет, разорвать голыми руками на части, выдавить глаза и насладиться его последним вздохом, а уже потом убить Лизу. Эта девка искренне считает себя умнее всех. Господи, о чем я думаю? Спохватываюсь я. Выдохни, Тейлор, дыши, дыши глубже. Неужели так и становятся мясниками? Неужели все, что я делала, делала зря? И моя способность не работает? Я не смогла победить проклятие мясника? Это не так, Тейлор. Звучит голос пятого в моей голове. Это не мы, это ты сама. Ты и сама чудовище, Тейлор. Тебе охота этого? Признайся сама себе. Хватит скрывать, хватит врать самой себе. Нет, этого не может быть. Я не такая. И я вспоминаю сладкое чувство, которое охватило меня, когда Анили хватался за свое горло у моих ног. Сладкое чувство, когда моя нога раздробила его голову, размозжила череп и расплескала его мозги по асфальту. Мне было хорошо, я была права, я была в своем праве, он первый начал. Я хотела с ним поговорить, но ублюдок сам нарвался. Это все оправдания, Тейлор. Признайся, тебе понравилось. Признайся, ты хотела этого. Ты даже играла с ним, ведь с твоими нынешними способностями ты бы действительно могла взять его живым. Могла, а могла прикончить сразу. Но нет, ты поигралась с ним и убила, потому что тебе нужны оправдания. Пятый, иди в жопу. Хорошо, допустим, я чудовище, я монстр. Мне доставляет удовольствие убийство. Не знаю, что со мной не так, но и черт с ним. Это не отменяет того, что я хочу добра для Лизы, для моего отца, для этого города. О, ну так Выверт такой же, тоже хочет добра и пытает Лизу. Если бы не его способность, он бы пытал в этой вероятностной линии. И он, командир спецподразделения, ветеран. Думаешь, он никогда и никому не применял полевого допроса? Тейлор, ты слушаешь? Лиза поворачивает голову ко мне, и ее глаза округляются. Она бледнеет и отодвигается от меня. Тей-тей, пожалуйста, не надо. Что, Лиза, ты неправильно все поняла? Погоди. Поспешно говорю, я чувствую, как сердце уходит в пятки. Неужели она прочла мои намерения? Но ведь это просто случайные мысли, я не собиралась, я держу себя в руках. Да-да, конечно, кивает она, но по ее напрягшимся плечам я вижу, что это не так. Она боится меня. Лиза, все в порядке? Тей-тей, улыбается она, отбросив с лица прядь волос. Все нормально, я знала, что так будет. Давай продолжим. Лиза, я смотрю на нее с болью в сердце. Никогда в своей жизни у меня не было желания вселять страх в своих друзей. Неужели я только на это и пригодна? Убивать и пугать до усрачки? Страшная Тейлор, ужасающая Тейлор, может мне взять себе псевдоним Мрачный Жнец? Нет, правда, со мной все в порядке. Ты же не собираешься на самом деле это делать, правда? Улыбается она, и я вижу, что эта улыбка стоит ей немалых усилий. Натянутая, словно маленький пиджак на большую вешалку. Личности мясников провоцируют носителя на постоянные конфликты и неврастеническое, истерическое поведение, импульсивные вспышки насилия в быту. Говорит Выверт, поправляя очки, у него вид как у нашего школьного учителя истории. Потому такие как мы, как я и мисс Уилборн, крайне нужны в вашем ближайшем окружении, мисс Хеберт. Мы будем для вас маяком адекватности и таким внешним моральным компасом. Я понимаю, что я скорее прагматичен и циничен, но мисс Уилборн тут как раз годится в роли такового. Несмотря на ее деланную циничность, она на самом деле довольно высокоморальная личность. Хотя, на мой взгляд, излишне. Кто бы говорил, тут же окрысилась на него Лиза. Ты вообще предлагаешь похитить ребенка? Это самый мощный прикок в мире. Ее силу все равно будут использовать. Ее сила важна, не для вас, не для меня, не для мисс Хеберт, для всего мира, качает головой Выверт. Дина Алькотт, пророк 12 уровня. Я не могу предсказывать, тем более в таком широком диапазоне. Если мы не похитим Дину Алькотт, то в ближайшее время ее похитит кто-то другой, и этот кто-то не будет заморачиваться моральными принципами. Скорее всего, это сделает Янгбан. Вы представляете условия содержания юной мисс Алькотт в Янгбан? Да уж не хуже, чем у тебя. Ты бы вообще ее привязанной к кровати держал и под наркотиками. Педофил сраный. Это не так. Хочешь со мной поспорить? Выверт. Лиза наклоняет голову на бок. Я же тебя насквозь вижу. Вплоть до твоей самой последней грязной мыслишки, не такой уж ты и сложный. Знаешь, что тебя очень просто убить. Яд, который действует не сразу, но неотвратимо. Радиоактивные материалы. Смертельная болезнь. Или просто ситуация, когда Тейлор решила тебя убить в обеих вероятностных линиях. Я смотрю на них, откинувшись в кресле и барабаня пальцами по столу. Лиза отвлеклась от меня на Выверта. Это хорошо. Выверт на нее действует как красная тряпка на быка. Она даже перестает быть надменной и высокомерной самой умной в классе отличницей. Начинает ядом плеваться. Пожалуй, стоит держать Выверта рядом только ради этого. Хотя, мясники правы, это опасно. Позволить им убить его, пока он полезен, но насколько долго это продлится, и не получаю ли я больше удовольствия от этого всего, чем могу себе позволить. Сорваться в кровавый штопор и стать мясником, все начинается с маленьких шагов по наклонной, не так ли? Сперва убьем тех, кто на тебя нападает, потом тех, кто об этом думает, потом тех, кто может, а потом тех, о ком думаешь, что они могут напасть. А там и всех остальных, чего уж тут, ладно, проблему Выверта оставлю на потом. Убить всегда успею. Тем более, что, как показывает практика, мне это несложно. Сейчас же у меня на руках кризис, даже несколько, и мне нужны все ресурсы для того, чтобы с этим справиться. Ты посмотри на нее. Тем временем Лиза продолжает морально подавлять Выверта. Знаешь, о чем она сейчас думает? Знаешь, как легко ей принять решение о том, что тебя никогда и не было? Так что, дважды, млять, подумай, прежде чем меня провоцировать. Выверт, ты живешь в кредит и ходишь по охрененно тонкому льду, по льду, который называется терпение, Лиза Уилборн, а я никогда не отличалась этим качеством, Томас Кальверт. Тейлор, она поворачивает голову ко мне, скажи мне, это ты единолично принимаешь решение о том, жить этому представителю человеческого рода, или нет? Нет, сразу же отвечаю я, ты мой партнер, и я включаю тебя в механизм принятия решений. Относительно Выверта, уж извините, мистер Кальверт, но я доверяю Лизе. Если она опустит большой палец вниз, то вы умрете. Потому, пожалуйста, постарайтесь не ссориться с ней. Мне будет вас не хватать, и мне плевать на те ресурсы, которыми вы располагаете, мне плевать на связи, на деньги и на наемников, на команды кипов на контракте, на обязательства и все такое прочее. Если Лиза скажет, что вы пережили свою полезность, вы умрете в ту же самую секунду. Помните маячок, который я вживила в вас? Он размножается. Сейчас эти маленькие штуковины распределены по всему вашему телу, в сердце, в печени, в легких, в мозгу. Мне достаточно дать команду. Я пожимаю плечами. Обратного пути у вас нет, мисс Хеберт, начинает было он, но я перебиваю его. Нет, уж дайте мне закончить. Ваше предыдущее поведение не вызывает у меня доверия, несмотря ни на что. Тем не менее я верю во второй шанс, и у вас он есть. Но он пролегает не через попытки втереться ко мне в доверие или посеять смуту между мной и Лизой. Ваш второй шанс лежит через Лизу Уилборн, мистер Кальверт. Это ей вы угрожали. Это ее вероятностные копии вы пытали. Это она видит вас насквозь. И ваш второй шанс длится ровно до того момента, пока у этой девушки не истончится ее терпение. Как она уже сказала, ее терпение – это очень хрупкая материя, и я бы не советовала испытывать ее. У вас же есть способность проверять вероятности. Давайте сделаем так, в другой вероятности скажите, что срать хотели на Лизу и не собираетесь с ней сотрудничать. Проверьте мои намерения. Может быть, я блефую. Может быть, вы останетесь в живых после этого. Может быть, вы мне нужны больше, чем я показываю. Ну, я внимательно смотрю ему в глаза. Сейчас ему достаточно взбрыкнуть, пойти против, и он умрет. Прямо вот тут, за столом в комнате для брифингов на его подземной базе. Я не собираюсь играть в игрушки. Меня это соперничество между ними утомило. В любой день недели, при любых обстоятельствах я выберу Лизу. Как бы выверт не был полезен, а потому, пусть знает свое место. Я смотрю на него и вижу, как в его глазах что-то мелькает. Внешне он не выдает себя ни словом, ни движением, но внедренные в его тело маячки сигнализируют, что его пульс участился, что в организме произошли изменения, характерные для реакции «бей или беги». Значит, он все-таки попробовал меня на прочность в другой вероятности и умер там от многочисленных разрывов и внутреннего кровоизлияния в мозгу. Я смотрю прямо ему в глаза. Он сглатывает. «Я вас понял, мисс Хеберт, мисс Уилборн, приношу свои извинения, готов к дальнейшему сотрудничеству, и я не желаю больше возвращаться к этому вопросу», — говорю я. «Лиза, будь лапочкой и в следующий раз просто скажи мне, что он перешел границы. Я верю во второй шанс, но не в третий. Мистер Кальверт, вам все ясно?» «Да, мисс Хеберт». «Хорошо, раз уж мы разобрались с субординацией, что там за история с Диной Элькотт, чтобы не тратить время на глупости, сразу предупреждаю, что поддерживаю Лизу и никаких похищений детей в мою смену. В таком случае нам придется оформить контракт с ней. Но она племянница мэра, и в скором времени ее услуги обойдутся нам очень дорого», — говорит Выверт. «До такой степени, что мы не сможем себе позволить их оплату. Как только все узнают о ее способностях, цена на вопрос, заданный при кагу такой силы, взлетит до небес. Даже не миллион долларов. Это понятно», — говорю я. «А что поделать? Зарабатывайте больше денег. Не обязательно». На лицо Лизы наконец возвращается ее вечная насмешливая улыбочка. «Можно пойти на бартер. В конце концов, Дина Элькотт и ее родители живут в Брактон-Бэй, и если нашими совместными усилиями в скором времени мы станем тут самой крупной политической силой, не говоря уже о боевой мощи, то мы сможем оказывать семье Элькотт взаимные услуги. Начиная с безопасности, в которой так будет нуждаться маленькая девочка Пророк 12. Чистый рэкет. Качаю я головой. Не нравится мне торговля безопасностью. Хотя доля истины в твоих словах есть. Нам нужен пилотный проект», — говорит Выверт. «Предлагаю срочно взять под свое крыло АПП, вернее то, что от него осталось. Благодаря усилиям мисс Хеберт они лишились своего последнего кейпаи. Я слушаю его, а перед глазами встает картина, как я стою над обезглавленным телом. Они ли, тяжело дыша и сжимая кулаки. В тот момент я казалась себе всесильной, но пятый довольно быстро меня приземлил. Он сказал, что это я дурочка, потому что он сразу говорил, что с Анили нельзя договориться, и он определил это по его поведению. Анили не ходил в туалет, не переминался с ноги на ногу, он просто перемещался, и вот уже его тело с пустым мочевым пузырем. А что это значит, Тейлор? Если его тело остается с полным мочевым пузырем и рассыпается в прах, да то, что он не телепортируется, а создает новое тело. Старое разрушается, и с ним инстинкт самосохранения, а еще, по всей видимости, интеллектуальные способности. Он пустая марионетка, Тейлор, и потому ты так легко его победила. Имей он хоть капельку воображения, тебе бы пришлось применить больше способностей и вложиться по полной. Так что не зазнавайся, Тейлор, ты все еще салага на этом поле больших и страшных кипов, тем более учитывая, что есть способности, которые как в камень-ножницы-бумага, контрит твои способности, например, серый мальчик или бомбы Бакуды, тем более что мисс Хеберт удалось завербовать Бакуду, продолжает Выверт, поправляя очки. Это будет несложно. Мисс Уилборн, что скажете по поводу моего плана, раз уж вы теперь мой босс? План. Планы у тебя хорошо выходят, вынужденно признает Лиза. И действительно, если мы хотим контролировать город, то момента лучше не сыскать. Если упустить время, то эта территория будет захвачена империей и барыгами, захвачена и поделена на сферы влияния, потом это будет намного трудней. Но мы должны сделать ребрендеринг нашего объединения, мы не можем идти под знаменем 15 или зубов, АП или твоих безликих наемников. Ну, на почве пиара и общественного мнения я не силен, разводит руками Выверт. Это скорее ваше поле деятельности, мисс Уилборн. Мне вот интересно, когда ты меня пытал, ты тоже таким вежливым был? Сужает глаза Лиза. Когда череп мне сверлил, чтобы электроды вставить? Как правило, да, сухо отвечает Выверт. Но бывали моменты, когда вы выводили меня из себя, мисс Уилборн. У вас на удивление хорошо это получается. Значит, тебя все же можно вывести из себя, кивает Лиза. И я даже обошлась без роя насекомых. Что же это меня радует? Тебе понравилось? Извините, мисс Уилборн, но нет, вы можете быть совершенно невыносимой. Хм, ладно, Лиза насмешливо улыбается. Ничего не могу с собой поделать, Тейлор. Да, у нас еще кризис на руках, бронированная камера на нижних уровнях. Это вот хтонь, которая Наэль, она на самом деле бедствие под стать бойне 9, испепеляющему зверю и богохульницам. Но там и вправду можно переговорить. Эх, жаль, что ты с панацеей поссорилась. «Еще кризис? Ну, конечно, вздыхаю я. Наэль, она же из странников, да, и контракт с ними был заключен на условии поиска лекарства или исцеления ее от этой формы. С учетом перехода командования, теперь эти обязательства лежат на нас, как и обязательства перед командой трещины, и обязательства перед Аккордом. Соглашение с Александрией. Что, мистер Кальверт?» Потрудитесь объясниться. В рамках наведения порядка и установления благополучия и процветания в отдельно взятом городе мною были заключены соглашения с определенными организациями, признается Выверт. Александрия, Ребекка Коста Браун, поправляет его Лиза, которая одновременно является первым заместителем шеф-директора СКП, кивает он, предложила ограниченное сотрудничество в деле интеграции кипов в структуры государственного и муниципального управления с тем, чтобы установить некую площадку для проведения социального эксперимента, который, в случае успеха, будет использован в целях пропаганды и искоренения кипофобии на всех уровнях. Проект «Жук в муравейнике» продвигается организацией в течение 5 лет и, с ума сойти, говорю я, конспирология на высочайшем уровне. Александрия на самом деле, во главе СКП стоит, она сразу на 2 должностях, получается, и они проводят секретный социальный эксперимент с целым городом. Нет, мне определенно надо обратно в школу вернуться, в те времена, когда я была простой школьницей. В шкафчике было так тепло и уютно. Глава 52, глава 52, и только когда я сидела дома, на кровати, меня отпустило. Я сжалась в комочек, прижав колени к подбородку и обхватив их руками, меня трясло. Кто же я такая? Неужели и в самом деле я всегда была чудовищем, еще до того, как в моей голове появились мясники? Все, что было нужно для того, чтобы я показала свою истинную натуру, чтобы начала убивать людей направо и налево, это возможность, сила, способность. Я, такая, я, просто из тех людей, которым дали власть, и они сразу же стали тиранами. Из тех, кто, едва поднявшись, нашел своих обидчиков и поступил с ними даже хуже, чем они с ним. Из тех, кто припоминает вымышленные обиды и мстит всему свету за свою слабость. Из тех, кого показывают в детских мультфильмах как злодеев, которым не хватало силы постоять за себя, но едва обретя силу и власть, они решили отомстить всему миру. Из тех, кому доставляет радость втоптать своего противника в грязь, а не просто победить его. И какой смысл бороться со злом только для того, чтобы в конце концов понять, что зло – это я? Может, всем будет легче, если меня просто не будет? София Хесс, я могла бы просто уйти с ее дороги, но нет, мне нужно было преподать ей урок, я поступила так же, как и она, Я считаю себя выше ее, считаю себя вправе сломать ей жизнь, сломать ей кости, а ведь она ни разу не ударила меня в школе. Мне доставило удовольствие бить Софию, я хотела, чтобы она лежала в пыли у моих ног, умоляя. «Ты не должна оправдываться», — звучит в голове голос доброго дядюшки. «Будь мягче к себе, ты не чудовище. Просто люди называют так тех, у кого больше силы, вот и все. Любой, у кого много силы, чудовище с их точки зрения. Люди боятся силы, боятся тех, кто отличается от них. И в то же самое время каждый из них способен на чудовищные зверства. Ты ребенок по сравнению с какой-нибудь домохозяйкой из Бруклина, которой дали силу и власть. Самые слабые обычно самые мстительные. Ты же читала «Повелителя мух», Тейлор, ты же умная девочка. Люди цивилизованы только снаружи, только едва-едва, чуть поскреби ногтем, и ты обнаружишь такого зверя, что ужаснешься. Люди способны на многое, Тейлор и на ужасное, и на прекрасное. Но, как правило, они скорее становятся зверьми, чем поднимаются к вершинам. Спускаться всегда легче, путь вниз быстрый и легок, а вверх нужно карабкаться. Я не знаю, как поступить. Признаюсь я самой себе и мясникам внутри. Я и выверт. Я готова была его убить. Не из самообороны, не потому что испугалась, не из необходимости, а так на всякий случай. Выверт должен умереть, говорит пятый. Это будет правильно. Это будет справедливо. Он слишком опасен. Он способен на многое. Ты не заметила, но он явно скрывает часть своих способностей. Лиза слишком ненавидит его, чтобы увидеть правду. Он не просто запускает две линии вероятности, одновременно он всегда может вернуться в точку, откуда начал разветвление реальностей. То есть у него не две попытки, а намного больше. Это как точка записи в компьютерных играх, он может загрузить только последнее сохранение, но сколько угодно раз. Потому он все еще жив, несмотря на то, что в остальном он обычный человек. Он выжил в Эллисбурге, в Мэдисон, во время утопления Ньюфаундленда. Во время разрушения Кюсю он представляет собой угрозу. Убивать людей только потому, что они потенциально опасны. Александрия тоже опасна. Что же, теперь и ее убить? Выверт в твоей непосредственной близости. Выверт показывал свои враждебные намерения. Он склонился перед тобой не потому, что прозрел и раскаялся, а потому что у него не было другого выбора, Тейлор. Даже твои маячки внутри его тела не являются гарантией. Он умный сукин сын, и у него есть бесконечное количество попыток. Если бы Александрия хотела тебя убить, и у нее были такие возможности, да, тогда и ее следовало бы убить. Убить, убить, убить. У тебя нет других способов взаимодействия с людьми, а недаром тебя прозвали мясником. Тейлор, тяжелый вздох, мягкий голос где-то на краю сознания. Все хорошо, ты просто защищаешься. Вокруг тебя столько людей, которые хотят тебе навредить, столько зла и боли тебе трудно. Я же вижу. Просто расслабься, не ругай себя, ты поступаешь верно. А если тебе станет совсем тяжело, позови на помощь. Я приду, Тейлор, я знаю, как надо. Я уже не понимаю, говорю я. Столько людей зависит от моего решения. Столько людей умрут в любом случае, понимаешь? Какое бы решение я ни приняла, если я останусь в стороне и не буду ничего делать, банды развяжут войну на территории АП. Погибнут люди, десятки людей, может сотни, тысячи людей останутся без средств к существованию, город будет на грани хаоса, а если я вмешаюсь и заявлю, что это теперь моя территория, тоже будет война и жертвы, может даже больше. А если я все же справлюсь с этим, то на подземной базе за бронированными дверьми есть одна одинокая и испуганная девушка, которая является аналогом губителя, и теперь это я отвечаю перед ней и ее командой за то, чтобы она была излечена. А я не знаю, возможно ли это в принципе. Если я убью ее, то придется убить и всю ее команду. Наверное, я смогу. Медленные яды, мгновенная атака в спину, но это же предательство. А если я не стану так делать и не найду излечения, то рано или поздно она выйдет из себя и снова будут смерти. И будто этого мало, чертова бойня 9 и Александрия. Никто и никогда не мог одолеть бойню 9, одна сибирчева стоит, Александрия, и снова будут жертвы, мертвые люди. Знаешь, пятый, тебе не нужно даже стараться, люди все равно умрут, все, рано или поздно все умрут. Успокойся, Тейлор, просто не думай об этом, отдай управление мне, и я наведу порядок. Я знаю, как надо. Ты будешь под моей защитой, в безопасности и тепле, уверяет меня голос, и меня заволакивает теплой дремотой. Тейлор, стук в дверь заставляет меня подпрыгнуть на кровати и сесть. За окном темнеет. Сколько времени прошло? Что со мной? Я слышу, как тикают на стене часы. Такая тишина дома. Тик-так, тик-так. Откуда-то снизу вкусно пахнет выпечкой. Напротив, на стене, плакат, с которого строго смотрит на меня Александрия. Рядом улыбается Виктория Даллан, славная девочка в купальнике. Это моя комната. Я дома. Тейлор, ты не вышла к ужину. С тобой все хорошо? Раздается голос. Я войду. И да, конечно, я села ровно и вытерла слезы с лица. Слезы? Откуда? Я вхожу. Дверь открывается и входит Дэнни. Он смотрит на меня и качает головой. Я отворачиваюсь, понимая, что меня выдают покрасневшие глаза. Отворачиваюсь и снова прижимаю колени к подбородку, обхватывая их руками. Говорить не хочется. Спускаться вниз и ужинать тоже. Хочется лежать и молчать. Хочется умереть и наплевать на этот мир, где все так непросто, и что бы ты ни делал, будет только хуже. Сегодня я напугала Лизу и Выверта, но черт с ним, с Вывертом, так ему и надо. Но Лиза, она совершенно точно этого не заслужила. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем я сделаю себе пулемет? Что с тобой происходит, совушка? Спрашивает он и садится на кровать рядом со мной. Что не так? Поссорилась с подружкой? Если бы, говорю я. Я запуталась, пап, у меня выдался тяжелый день. Я уж вижу, кивает он. Не можешь рассказать своему старику? Ну, я колеблюсь. Понимаешь, я не знаю, кто я такая. Я как будто иногда способна на ужасные вещи, пап. Мне страшно. Не за себя, а за окружающих. И за себя тоже. Неужели я всего лишь 15-е? 15-е? Это что, игра какая-то? Хмурится Дэнни. Разве дело в счете? Неважно, пап. Понимаешь, какое бы решение я ни приняла, могут пострадать люди. И не принимать решение тоже не выбор. Пострадают еще больше. И я сильно изменилась, пап. Я избила Эмму и Софию, возможно, они не заслуживали этого и... Заслуживали, твердо говорит он, не забивая себе голову. Заслуживали однозначно. Но, чтобы тебе было легче, он крутит головой. Если ты заметила, у нас в последнее время проблемы с деньгами, это я вынужден платить денежный штраф за то, что съездил Алану Барнсу по морде. Что, ты? Удивляюсь я. Но ведь Алан твой друг, бывший, твердо говорит Дэнни. Если бы он поступил как взрослый человек, но он выбрал судебную защиту своей дочери. Повезло ему, что нас разняли. Ну надо же, усмехаюсь я. Никогда бы не подумала, па, ирландская кровь, усмехается он в ответ. Иногда вскипает не вовремя, но я ни о чем не жалею. Правда, пришлось залезть в сбережения, но Генри МакКаллистер уверяет, что скоро школа приползет к нам на коленках и предложит компенсацию. Так что не переживай, все в порядке. Я сказал об этом не для того, чтобы ты волновалась, а чтобы поняла, что все мы люди. А эти девушки заслуживали хорошие трепки. О смерти? Спрашиваю я и вижу, как напряглась его спина. Заслуживают они смерти? Я же могла бы. Ты могла бы? Спрашивает он и сгибается, положив свою тяжелую голову на руки, уперев локтями в колени. Правда? Да, говорю я. У меня нет сомнений. Я могла бы убить не только Эмму и Софию. Я могла бы сделать это со всей Уинслоу, гори она в аду, устроить филиал казни египетской на земле, в городе Брактон-Бей. Я уже прикидывала пределы своей смертоносности, я – оружие массового поражения. В радиусе 200 ярдов все люди могут быть убиты мною практически мгновенно. Заранее подсадить к каждому по муравьиной матке Кунайчи, в определенный момент просто подать команду, и сколько людей живут на этой площади в тесной городской застройке, все умрут мгновенно, то есть не мгновенно, конечно, мгновенно они упадут на землю, парализованные, а умирать будут от 3 до 10 минут, но это уже не будет иметь значения, и в отличие от бомбы, я могу переместиться на другое место и повторить все сначала. Кунайчи и Медичи носят с собой запас нейротоксина, достаточного для многократного применения. Самое главное, их организм вырабатывает яд, нет нужды пополнять запасы. Сколько людей я могла бы убить за день, если бы приложила усилия, постаралась? Тысячи, десятки тысяч, сотни? Понимаю, говорит Дэнни, не меняя своей позы. Прекрасно тебя понимаю, у меня тоже такое бывало. Правда? Да, в молодости, а, да чего говорить. Он потирает лицо рукой, словно пытается умыться, трется всей силой. Смотри, Тейлор, в таких случаях только ты можешь принять решение. Я бы предпочел, чтобы ты не убивала людей на улицах, а если начнешь, научись сперва прятать трупы, хорошо? Он смотрит на меня, и я понимаю, что эта шутка только наполовину. И я надеюсь, что у тебя есть чертовски хорошие основания, надлежащая причина на то, чтобы лишать человека жизни. София и Эмма, они заслужили хорошую трепку, но не заслужили смерти. Людям нужно давать второй шанс, совушка, говорит он серьезно. Я уж не говорю о том, что ты погубишь и свою жизнь, даже если тебя не поймают. После армии я долго не мог спать спокойно, но в целом, я доверяю твоему суждению, Тейлор. Я не доверяю своему суждению сама, отвечаю я запуталась. Это чертова дилемма вагонетки, па, когда и на путях лежат пятеро и в вагонетке у тебя пятеро, и что бы ты ни сделала, все равно будет худо. И что самое ужасное, на самом деле я не знаю, сколько людей лежат на рельсах, а сколько едут в вагонетке. Если бы это была простая дилемма, один на рельсах, пятеро в вагонетке, то тут все просто, выбираем жизнь пятерых, вместо одного и все. Но тут, ты не права, совушка, качает он головой. Человеческая жизнь это не цифры, не единицы и нули. Люди, это не просто единицы. Что бы ты сделала, если бы на рельсах лежала Лиза, или я, или даже София? Уж Софию я бы переехала и так, ворчу я, понимая, что он прав. Я бы выбрала знакомых себе людей, даже один против пяти, один против сотни, один против миллиона. Я совсем чудовище, ты понимаешь, о чем я, вздыхает Дэнни. Нельзя принимать такие важные решения рационально, исходя из логики и цифр, из выгоды и прибыли, из расчетов и уравнений. Ну а как же тогда принимать решения? Я замолкаю, увидев, что он начинает раскачиваться на кровати и мурлыкать какую-то мелодию. «Мм-мм-мм-мм», напевает он. «Хиартвермент, сердце прежде разума, ангел». «Это Джо Кокер, серьезно, па, давай, Тейлор, ты же знаешь слова», улыбается он. «Хиартвермент, ЕСМ, мы фатхирессон, сердце прежде разума, да я, сын своего отца, ангел». «Сердце прежде разума, бормочу я себе под нос, сердце, и леви мы лифе, юст лике мы фатхирес доне, и я буду жить так, как жил мой отец, ангел, ну же, Тейлор». «Хиартвермент», напеваю я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза, а мои губы растягиваются в улыбке. «ЕСМ, мы фатхирес гирл, не думай тут». Он прикладывает палец к моей голове. «Думай тут», он указывает на грудь. «Жизнь не понять головой, совушка, только сердцем. Ты справишься, ты, Хеберт, ты, моя девочка. И погоди-ка». Он встает и выходит в дверь, а я смотрю ему вслед, и в моей голове звучит усталый голос Джо Кокера, который поет о том, что сердце прежде разума и что он просто сын своего отца и будет жить так, как жил его отец. Поступать так, как поступал его отец, потому что он, его сын, он такой же. Вот, в дверь снова заходит Дэнни, в руках он несет старый семейный альбом. «Конечно, ты его помнишь, в детстве ты обожала смотреть старые фото. Смотри», он садится рядом и открывает альбом. «Вот, это твой прадед, Кирби Хеберт. Он пошел служить в армию, участвовал в Первой мировой, был в штурмовой группе, первым врывался в окопы. Ему оторвало ногу снарядом, но он не унялся, просился обратно. Вернулся в Америку, женился на твоей прабабушке. А вот и она, прабабушка Кристина, она из итальянской семьи. Ее отец был каким-то образом связан с гангстерами в Чикаго, и они бежали оттуда в Брактон-Бей. А это твой дед. Он хотел быть летчиком, записался в летную школу, но его не приняли. Тогда он стал морским пехотинцем. Погиб на Соломоновых островах, остался прикрывать своих, один против пулеметного взвода противника, отвлекая огонь на себя. Оставил после себя детей, меня и дядю Джоуи, помнишь его? Но ведь ты это знаешь, да, совушка, да. Киваю я. Тейлор и вправду знала все эти семейные байки наизусть. О том, как первые Хеберты прибыли в Америку. О том, как прапрапрадед участвовал в войне за независимость Ирландии и был казнен на главной площади в Лондоне. О том, как Томас Хеберт выбрасывал за борт корабля в Бостоне тяжелые тюки с чаем и специями. О многом. И ты помнишь, что в нашей семье нет генералов, герцогов или знаменитостей. Но среди Хебертов никогда не было трусов или малодушных, и ты вот смотри. Он открывает самое начало альбома, первую страницу, кожаную обложку, где прикреплена пергаментная бумага с генеалогическим древом. Видишь, что, ты не 15-е, Тейлор, ты, 17-е, Хеберт в 17-м поколении. За твоими плечами стоят твои предки, совушка. Они были разными, многие из них натворили за свою жизнь всякого, один из твоих дедушек был корсаром, но все они, твои предки, ты, не одна. Ты, Хеберт, дочка своего отца, и я горжусь тобой, дорогая, и буду гордиться всегда. Я молча прижимаюсь к своему отцу, чувствуя, как по моим щекам вниз текут слезы. Я сдерживаю себя, чувствуя, как в груди нарастает непонятное чувство, стискивая мне грудь. «Я не лезу в твои дела, дорогая», — говорит он, поглаживая меня по голове. «Но я верю в то, что ты сделаешь все правильно. Просто слушай свое сердце, совушка. Оно у тебя доброе и отважное и большое огромное. Спасибо, пая», — и я начинаю рыдать в голос, прижимаясь к его груди. Слезы текут ручьем, тело сотрясается, а я рыдаю, словно маленькая девочка, словно снова вернулась назад, туда, где папа был таким большим и надежным, когда он мог защитить меня от всего мира. Но нет, теперь это моя задача, защитить его, защитить всех, как он когда-то защищал меня. Сердце прежде разума, Тейлор, сердце прежде разума, в конце концов я, дочка своего отца. Хеберт, 17-е, глава 53, глава 53. «Папа, я, Кейп», — говорю я, собравшись с духом. «Я, у меня не хватало духа, но сейчас я могу сказать это. И я это мясник», — я смотрю на себя в зеркало и вздыхаю. «Нет, не годится». Что это за вопросительная интонация в конце? Похоже на слабые оправдания. И вообще, все надо постепенно или сразу, срывать бинты разом или медленно. Я читала, что медсестры предпочитают срывать бинты разом, дескать, так меньше боли. И это правда, но есть нюанс. Пациенты страдают от боли больше, если их срывают. А вот медсестрам и правда легче. Они испытывают эмпатию, и им самим будет неприятно делать это медленно, да и другие больные ждут. Так что они предпочитают сорвать бинт с раны. Но я не медсестра в государственной больнице имени Святого Бенедикта, и мой отец ближе ко мне, чем любой пациент к медсестре, так что мне следует сделать все постепенно, плавно. Сперва я признаюсь, что я, Кейп, дескать, вот, есть у меня способности и все тут, а уже потом, что я таким я есть, хм, все равно получается, как будто бинт содрать. С какого момента? А вот с момента, когда я говорю, а еще я тут Лунга убила, но только в порядке самообороны. И вот сразу же, пошло-поехало, он наверняка спросит, убивала ли я еще, а мне что на это ответить? Да но они все были плохие. Я смотрю на себя в зеркало и вздыхаю, до сих пор не призналась отцу. Уже полгорода знает, знает СКП, знает Империя, знает Выверт, знает Лиза, знает Виктория Даллан, наверняка знает Амия, я так и не сказал отцу, трусиха. Стоп, стоп, я открываю кран и плещу в лицо холодной водой. В роду Хебертов не было трусов, Тейлор, иди и скажу все отцу. Чего ты боишься? Наверное того, что он отвернется от тебя, да, звучит в голове вкрадчивый голос. Это понятный страх, Тейлор. Никто тебя не осудит, но ты же знаешь, что всегда можешь рассчитывать на меня, верно? Пятый, вот ты где, говорю я. Я услышала тебя, но он мой отец, и я не хочу, чтобы он отвернулся от меня. Он не такой, уверяет голос. Дэн не будет тебя поддерживать всегда. Даже если против тебя обернется весь мир, он будет на твоей стороне, а если нет, то я всегда буду на твоей стороне. Помни, я предельно честен с тобой, Тейлор, у меня просто нет другого выхода. Ты пытался захватить контроль, напоминаю ему я, забыл, и я честно тебе об этом сказал, помнишь, ты была сама готова уступить место за рулем, говорит он, а я могу все исправить, это в прошлом, теперь я знаю, что мне нужно делать, говорю я, принимать решение сердцем, а не головой, жаль, что я не могу тебя убить, пятый, это взаимное чувство, Тейлор, к сожалению, моего положения не исправит даже твоя смерть, даже скорее усугубит. Так что ты можешь не опасаться меня, я желаю твоей смерти в идеальном мире, а такого никогда не будет. Сейчас твоя жизнь и мой комфорт тесно связаны между собой, и я все еще буду готов сменить тебя на капитанском мостике, как только ты поймешь всю тщету и суету бытия. Как только тебе станет невмоготу, просто позови меня, я буду ждать. И он пропадает из моего внутреннего мира, я все еще прислушиваюсь к нему, понимая, что почему-то испытываю глубокое подсознательное чувство привязанности и теплоты к этому ужасному человеку. Что у него за способность? Неужели он властелин? Когда он говорит, все замолкают и слушают только его. Его голос вызывает доверие, уважение. Ему хочется верить, и ему веришь. Если бы мой отец не постучался в дверь моей комнаты, то глаза бы открыла не я, а он, пятый, тот, кто и заслужил имя мясник. Настоящий мясник. Кто же он такой? Нужно найти информацию, нельзя допустить, чтобы он снова пролез в мою голову в момент слабости, мне нужно оружие против него. Я смотрю в зеркало, если бы не Дэнни, если бы не папа, я вздыхаю и решительно вытираю лицо махровым полотенцем. Жужжит телефон, оставленный на полке, я переворачиваю его. Сообщение от сплетницы, она пишет, что Бакуду пристроили на базе у Выверта, что она занимается финансами и неформалами, готовит их к завтрашнему собранию. Посылаю ей в ответ одобряющий смайлик. Теперь, я знаю, что мне нужно сделать. Большая сила, большая ответственность. Для начала, я не допущу того, чтобы бывшая территория АПТ попала в руки барыг или империи. Этот город получит свою Швейцарию, нейтральную территорию, где не обязательно одеваться в красно-зеленые цвета или носить восьмерки, место, где процветает бизнес и обеспечена безопасность. В идеале мне бы распространить это на весь город, но пока, как и говорит Лиза, мне нужен пилотный проект. Мои насекомые продолжают изучать план Аккорда по восстановлению экономики города, многостраничный том в формате PDF, графики, схемы, пояснения и, как всегда в любых планах, слабое место здесь – это люди. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Аккорд великолепен в своих расчетах везде, где дело не касается людей. А это уже моя забота. Нет, не так, это наша забота. Меня, Лиза и Выверта. Принимать решение сердцем, так сказал мне мой отец, а я, его дочка. Хеберт 17. И я буду жить и поступать так, как поступил бы мой отец и мой дед. Значит, я объявлю территории Выверта, бывшую территорию Аппидоки, территорией безопасности и свободы. Это не будет территория какой-то банды, или команды кейпов, или тем более мясника. Это территория свободных людей, а мы будем всего лишь обеспечивать безопасность от внешних сил. Опускаю взгляд на телефон, который все еще держу в руках. Набираю номер. «Привет, босс», звучит задорный голос в трубке. «Не спится, Лиза? Извини за поздний звонок». «Действительно не спится», говорю я. «Слушай, ни слова больше, я выезжаю». «Что? Погоди, погоди, ты же хотела поговорить со мной о чем-то важном, не так ли? А еще ты хотела, чтобы я была рядом сейчас, и я знаю почему. Тебе не так уж и нужна моя помощь», говорит она, «но мне немного не по себе. Мы действительно влезаем в высшую лигу, Тей-Тей, а там ошибки не прощаются. Буду у тебя через 5 минут, я уже оделась». Гудки в трубке. «ТСК». Цыкаю я, опуская трубку. «Выпендрежница». Я последний раз смотрю на себя в зеркало. Высокая девушка с копной черных волос, с серьезным, даже решительным выражением на лице. Пробую улыбнуться. Выходит скверно, улыбка натянутая, словно бы за уголки рта кто-то меня потянул, а глаза не улыбаются, остаются серьезными. Вот так, наверное, маньяки и улыбаются, думаю я. Выхожу из ванной комнаты и спускаюсь вниз. В гостиной у телевизора сидит мой отец и смотрит рекламу Brown's и Шуга, дезодоранта антиперспиранта, который всегда придет на помощь в неловкой ситуации. С Brown's и Шуга вы никогда больше не будете потеть перед девушками. Мужской шовинизм, думаю я, глядя на то, как молодой парнишка уезжает в закат на скоростном моторном катере, держа в каждой руке по загорелой красотке в купальнике. Хотя сейчас мне бы такой не помешал. Я уже начинаю потеть. «Па», говорю я, и Дэн не поворачивает голову. «Что такое, совушка?» спрашивает он, поднимая руку с пультом и выключая звук телевизора. «Па, к нам сейчас Лиза приедет», говорю я, «в гости. Ненадолго. Мы с ней поговорить хотели». «Можно?» «Конечно. Твоя подруга, желанный гость в этом доме. Пусть она даже такая ехидна, как Лиза», говорит он. «А ей не поздно по городу одной шляться? Она на автомобиле», говорю я, «и едет прямо сюда. У Лизы есть свой автомобиль, значит, она не преувеличивала, когда говорила, что работает на высокооплачиваемой должности. Это хорошо, значит, я теперь буду знать, кто в вашей семье будет кормильцем», улыбается он. «А кто украшением, папа?» Возмущаюсь я, и он улыбается еще шире. «Ладно», говорит он и поднимается с дивана. «Надо бы ее на улице встретить. Автомобиль автомобилем, но могут и при выходе из машины напасть. Время то темное. Пусть даже у нас округа относительно спокойная, но все же...» Он открывает шкаф и достает оттуда старенький Ремингтон 12-го калибра. «Окопная метла», так называли этот дробовик во времена Первой мировой, и судя по его виду, он успел побывать на той войне. «Папа, это не слишком?» Поднимаю я бровь. «Напугаешь Лизу еще. С кем ты воевать собрался?» «Ну и напугать Лизу тоже стоит», кивает он, довольный своей шуткой. пусть напугается. Буду типичный шотган-папа, который следит, чтобы с его доченькой ничего не случилось. Раз уж мне не удалось отпугивать от тебя мальчиков, буду строг с твоими девочками. Равноправие полов. Тейлор, если кто-то пришел в мой дом, чтобы увести тебя отсюда, он должен увидеть этот дробовик, чтобы знал, что с ним будет, если он будет тебя обижать. Или она. Ну да, закатываю я глаза к потолку. Конечно, да тебе, Лиза, больше, чем мне нравится. Всегда нравились блондинки. Признается Дэнни, у тебя вкус своего отца к женщинам. Но в первую очередь нравились умные, а твоя подруга – умненькая девочка. Порой слишком, ворчу я, ум ей жить мешает. Ну ладно, Дэнни накидывает себе на плечи плед и становится похожим не то на мексиканца, не то на индейца, завернутый в плед, словно в пончо и с дробовиком в опущенной руке. Не хватает только сомбреро или головного убора из перьев. Он отслеживает мой взгляд и пожимает плечами. Прохладно по вечерам становится, говорит он, тоже накинь чего-нибудь на плечи, если собралась Лизу встречать на улице. Хорошо, в прихожей я накидываю куртку. На самом деле я не чувствую прохлады, я слишком уж возбуждена, много мыслей в голове. Но самое главное состоит в том, что больше нельзя ждать и скрывать. Сегодня я признаюсь своему отцу. Нет, звучит как-то пошло. Признаюсь в том, что я, Кейп, вот, мы выходим наружу. Дэнни включает свет над крыльцом и прислоняется к перилам. Я сажусь на ступеньки. Редкие фонари горят на нашей улице, их всего 4, и то один периодически гаснет и снова вспыхивает, гаснет и вспыхивает. Я чувствую, как вокруг него кружатся мелкие ночные бабочки. В небе одна за другой гаснут жизни мошек, летучие мыши вышли на охоту. В соседних домах спят, не спит только молодая парочка из дома напротив, того самого, где на чердаке пыталась затаиться София Хесс. Парочка, конечно, занимается любовью, и как им не надоест. Мои мясники сидят по тараканам, кто-то просматривает сериалы и фильмы, кто-то играет в браузерные игрушки, а кто-то переписывается на чатах и форумах. Эдвард разговаривает со своей дочерью, вернее, переписывается. Судя по всему, ей сейчас нелегко. Первый год в колледже, сложная программа обучения, не самые приветливые коллеги-студенты, не то, чтобы ее травили, но игнорируют так, что становится больно. Еще у нее проблемы на личном фронте и все, не буду обращать внимания, а то неловко будет. Когда мы с Аннет купили тут дом, все было по-другому, говорит Дэнни вслух и озирается вокруг. Это было очень перспективное место. Пригород, львиная недвижимость. Звучит глупо, не правда? У них еще был слоган «Львиная доля вашего успеха». Тогда в доках было полно работы, а у нас с Аннет было достаточно денег, чтобы задуматься о втором ребенке. Я даже предлагал ей бросить работу, я вполне мог содержать нас обоих, но она отказалась. Для нее работа была чем-то большим, а не способом заработать. Ей нравилась ее работа. Мы часто думали о том времени, когда ты вырастешь и будешь совсем большой, как ты в первый раз приведешь домой парня, как ты начнешь пропадать на танцульках, как ты будешь собираться на свой выпускной. На его лице играет грустная улыбка. Жаль, что она не застала все это при жизни. Но я уверен, что она смотрит на нас откуда-то сверху. Он задирает голову и глядит в ночное небо. И, конечно же, гордится тем, что родила и вырастила такую замечательную дочку. Папа, я сейчас опять плакать буду. Пеняю ему я, задирая голову в свою очередь. В самом деле, ладно, ладно. Просто я хотел сказать, что с момента, как у тебя в комнате появился плакат «Нарвал» из разряда тех, которые обычно висят у парней в гаражах и у дальнобойщиков в кабинах грузовиков, я понял, что мне скорее придется ожидать кого-то вроде Лизы у себя в гостях, хмыкает он. Дети, вы думаете, что родители у вас совсем слепые? Поверь мне, мы и сами были детьми, нас не провести. Машина едет, говорю я, глядя, как вспыхивают фары вдалеке. Не одна пара, две. Несколько секунд, и вот уже автомобиль въезжает в сферу действия моей силы. Ни одного насекомого внутри, кроме маячка Лизы. Но она не на своей машине. Я поднимаю бровь, поджимая губу. Вот как ты решила, Лиза, думаю я, ты решила идти ва-банк. Ты не оставляешь мне выбора, не так ли? Такие машины обычно здесь не ездят, говорит Дэнни, перехватывая свой дробовик поудобнее. Это Роллс-Ройс, что он тут забыл? Он замолкает, глядя, как черная бронированная туша автомобиля плавно останавливается у нашего дома. Впереди Роллс-Ройса, черный бронированный джип зловещего вида. Из джипа выходит двое в черной же одежде, в бронежилетах и с короткими штурмовыми винтовками. Они распределяются по разные стороны, взяв под контроль свой сектор обстрела. Профессионалы. Из Роллс-Ройса выходит водитель и открывает пассажирскую дверцу с достоинством и грацией метрдотеля, который открывает дверь перед королевой. Из темной глубины роскошного автомобиля показывается рука в белой перчатке, которая принимает оказанную ей помощь. И вот уже под светом фонарей нашей улицы появляется Лиза, одетая в белый, облегающий, но в то же время строгий костюм. Глядя на нее, в голове всплывает только одно слово – шик, роскошь, порода. Сейчас она словно Моника Белуччи, элегантна и уверена в себе, нет и следа от девушки-подростка, от ехидной подружки, от Girl Next Door, такие девушки в соседской округе не водятся. Вот что деньги с людьми делают, хмыкаю я. Эээ, твоя подружка и впрямь имеет высокооплачиваемую работу, говорит Дэнни вслух, пряча дробовик за спиной. Пожалуй, зря я волновался за ее сохранность. Дэнни, Тейлор, кивает Лиза, встав перед нами, нам нужно поговорить. Пройдем в дом, да, конечно, нашелся Дэнни, засуетившись и едва не уронив свой старенький ремингтон. Конечно, проходите, что на крыльце стоять, в ногах правды нет, а да, истина она где-то между. Лукаво улыбается Лиза, снова становясь самой собой, а не дамой с обложки модного журнала для королевской семьи Великобритании. Лиза, строго обрываю ее я, прекрати, это же мой папа, именно поэтому, улыбается она. «Извините, Дэнни, это у меня нервное. Ничего страшного, проходите, я чай поставлю. А ваши и они не будут чая?» Оглядывается Дэнни на людей в черном и водителя в строгом костюме. «У них своя работа», — отмахивается Лиза, проходя в дом. «В наше время так трудно найти себе хорошую прислугу, Лиза. Ой, ну будет тебе, Тейлор. В кои-то веки могу построить из себя аристократку», — улыбается она, сев за стол и тут же поставив на него локти и положив подбородок на сплетенные пальцы рук. «Значит так, я уже оправилась от первичного шока и могу сказать, что я, за что, я, за твой план, не дать империи и барыгам посеять хаос в городе, навести порядок и защитить людей, я, за, ты настолько лучше выверта, что тут и выбора особенного нет, и я с удовольствием поучаствую во всем этом веселье, а еще я буду наслаждаться тем, как ты будешь тыркать выверта, гоняя его в хвост и в гриву, а ты будешь, обязательно, Лиза». Я делаю ей круглые глаза, кивая на Дэнни, который стоит тут же в своем пледе, накинутом на плечи как понча и с дробовиком в опущенной руке. «Лиза, ты что творишь?» «Что я творю?» «Дэнни, вы же уже знаете, не так ли?» «Подозревали, но теперь точно знаете?» «Да», она поворачивает голову на бок и изучает моего отца своими насмешливыми глазками. «Родители все видят, тей-тей». «Я так и знал», – тяжело вздыхает Дэнни и садится за стол, прислоняет дробовик к стене и с силой трет лицо руками. «Подозревал, да, но гнал эти мысли прочь. Но когда ты узнал, и почему, спрашиваю я, боясь закончить предложение, почему он гнал эти мысли прочь? Да потому что никому не хочется узнать, что его дочь – убийца. Когда узнал, кажется, что знал все время», – говорит он, – «но стал серьезно подозревать после того случая в школе и когда ты вернулась. А одежда у тебя была вся порвана. Одежда порвана, а на тебе ни царапинки. Я дрался в школе и потом. Я знаю, что должны были остаться синяки, хотя бы синяки. И потом, ты довольно сильно изменилась, совушка. Нет, ты осталась, как и была, Тейлор Хейберт, но изменилось твое поведение, понимаешь? Ты знаешь, кто я такая? Конечно, твердо говорит он. Ты, моя дочь, Тейлор Хейберт 17-я. Но, я гнал эти мысли прочь, потому что боялся, признается он, ведь если ты в самом деле Кейп, если ты, ядовитый плющ, а теперь, мясник то, продолжила я, чувствуя, как в груди что-то обрывается, а во рту становится сухо, как в пустыне. Лиза посылает мне ободряющий взгляд и сжимает мне руку, то это будет означать, что ты в опасности, поясняет он, а я буду беспомощен и вряд ли смогу тебе помочь, и я знаю, что это обычные страхи всех родителей, но согласись, я имею на это право больше других. Быть кипом само по себе опасно, а ты уже в гуще событий, совушка. И мне страшно за тебя. Вот так-то, говорит Лиза, а ты боялась. Я же говорила, что взрослые все видят. У тебя мировой отец, я себе тоже такого хочу. Одолжишь? Глава 54. Глава 54. Мда, говорю я, озираясь по сторонам. Не такого я ожидала, если честно. Выверт, кейп, который играет с вероятностными линиями, скользит по потоку вероятностей, в состоянии выбрать нужную ему реальность. Кроме того, он – суперзлодей со своей империей и миллионер, если не миллиардер. После таких вводных, да еще после шикарного появления Лизы возле моего дома в бронированном Роллс-Ройсе, я ожидала увидеть подземный город, трибуну высотой в 10 метров, на которой я буду стоять, а внизу стройными колоннами под музыку из «Звездных войн» будут маршировать мои штурмовики в черных доспехах. А я буду бросать в микрофон им лающие фразы о величии Тейлора и необходимости навести порядок в Брактон-Бэй, а потом и во всем мире. А на самом деле мы с Лизой и Вывертом стоим в каком-то довольно большом подземном ангаре. Большом, но не таком, чтобы тут трибуна в 10 метров поместилась, тут метра 3-4 до потолка всего. Кроме того, в ангаре явный бардак, повсюду лежит или стоит какое-то оборудование и какие-то ящики. Из оборудования я узнаю только газовый резак и сварочный аппарат, остальное непонятно для чего вообще. Под ногами змеятся кабеля, тут же стоит колесный вилочный погрузчик, а под потолком я вижу кран-балку. В общем, помещение скорее похоже на производственный цех, чем на главный ангар базы суперзлодея. И люди, которые стоят и сидят перед нами, ну вот совсем не похожи на штурмовиков в черных доспехах. На вид обычные люди, не тянутся на вытяжку, кто-то сидит на ящиках, кто-то прислонился к стене, сложив на груди руки, в общем и целом, ведут себя расслабленно. На мой взгляд, как-то уж слишком расслабленно. На них нет общей формы, одеты кто во что гораст, обычные футболки черного или белого цвета с неизвестными мне обозначениями подразделения или просто цифрами 5-11, широкие штаны военного кроя и ботинки. Вот ботинки у всех одинаковые. А еще они все спортивного телосложения. Есть и такие, что просто гора мышц. Есть и стройные, но нет ни одного с пивным животиком. И взгляды. Спокойные и серьезные взгляды. Под ними даже как-то неуютно. Не похоже это вот сцена на суперзлодей проводит смотр своим легионам. Скорее наоборот. Легионы проводят смотр очередного преемника на пост диктатора. «Не дай им увидеть твой страх», — говорит голос внутри меня. «Они не должны увидеть в тебе человека или тем более, просто девушку. Ты должна стать их лидером, должна завоевать их уважение, доверие и лояльность. Давненько я тебя не слышала, пятый. Мысленно обращаюсь я к нему. И что же ты предлагаешь? Внушить страх Божий в их сердца? Сожрать парочку своим роем на глазах у всех? Я не боюсь их, ни всех вместе, ни по одному. В любой день недели мне достаточно подумать, и они все умрут в течение 5 минут. Но они об этом не знают», — указывает мне пятый. «Это тертые ребята, бывалые. Я видел таких. У тебя есть всего один шанс произвести первое впечатление. Не дай Выверту представить тебя, представляйся сама, иначе они будут думать, что он, все еще главный тут. Леди и джентльмены, я собрал вас тут», — сухо начинает Выверт, заложив руки за спину, и я поднимаю руку, обрывая его на полуслове. «Это я собрала вас тут», — говорю я, обводя взглядом присутствующих наемников. «Действительно, леди и джентльмены, среди них я вижу несколько женщин, некоторых из них я бы не отличил от мужчин, если бы не обтягивающие футболки, короткие стрижки, отсутствие макияжа, мускулистые руки, татуировки на плече, колючие взгляды из-под лобья. С этой самой минуты вы больше не подчиняетесь Выверту. С этой самой минуты я, ваш новый босс», — говорю я. По рядам наемников пробегает гудение, они переглядываются, качают головами. Я жду, пока гул пройдет и снова наступит тишина. Те из вас, что не захотят работать со мной, свободны. Получите выходное пособие, согласно контракту, плюс выплаты за форс-мажорное закрытие контракта. Выждав паузу, продолжаю я. Те же из вас, что захотят работать и дальше, все условия контракта, заключенного вами ранее, остаются в силе. Всем все понятно? Теперь обо мне. Я, Тейлор Хейберт. Я, Кейп. СКП присвоил мне рейтинг опасности 8 и имя «Ядовитый плющ». Мы с мистером Вывертом пришли к обоюдному соглашению, по которому произошло слияние наших активов. Мистер Выверт остается моим заместителем и помощником, однако прямые указания вы получаете только либо от меня, либо от сплетницы, которую вы уже знаете. Я перехожу на военный стиль изложения, коротко, по существу, максимум информации в сжатые сроки. У военных нет времени рассусоливать.